Глава 46. Черт! Сидя на песке, играя скулами до зубного скрежета, Азар думал о недавнем разговоре, слушая у себя под боком легкое, почти безмятежное сопение. Наевшаяся от пуза девчонка просто завалилась спать, достав из духовного кольца спальный мешок и теперь спокойно набиралась сил. А он смотрел на нее и злился. Она его раздражала, раздражала, как никто другой. Он... Тот, кто был рожден монстром. И когда мир узнал об этой силе, его клан предпочел выгнать его вон, избавиться от него. Из-за собственного клана Азар был вынужден бежать. Он не получил защиту. Он получил удар по глазам от собственного брата. Он получил смерть. Выжил лишь чудом. И вот перед ним лежит девчонка, которая тоже была рождена в таком клане. Но ее не выгнали. Она... Счастливо жила там всю свою жизнь. Пусть ее и покалечили, но защитили ото всех. Она не стала монстром, но была счастлива. Ее спрятали от мира, ну и что? Вряд ли она когда-то мечтала этим миром править. Какой из этих путей был лучше, он не знал, и поэтому злился. Хотел ли он жить собственной семьей? Конечно, хотел. Хотел ли бы он заплатить за это ту же цену? Ответа у него не было. Он... Монстр, который вырос на воле и теперь шел домой, чтобы залить его кровью. Он действительно шел убивать и в самом деле хотел утопить собственный клан и всех, кто его таким создал в их бесконечных сожалениях. Мир высших существ. Место, где либо ешь ты, либо сожрут тебя. Они оба прочувствовали это на своей шкуре. И она никогда не стремилась в этот мир попасть. Ее все устраивало, пока кто-то не вырвал ее из своего рая силой. И теперь она ищет пути в этот мир попасть, для того, чтобы найти того, кто ее покалечил. Просто потому, что бесконечно эту женщину любит. Возможно, она понимает, что та находится в беде, и поэтому ищет силы, хочет ее спасти, защитить так, как она когда-то защитила ее. А он... Был выброшен в этот мир силой, и у него не было выбора. Он чудом избежал смерти и теперь стал тем, кто может стоять на земле обеими ногами, и шел убивать тех, кто ему это будущее обеспечил. Эта девчонка, само ее существование, невероятно его раздражало. Она будто была рождена, чтобы насмехаться над ним. Они были так похожи, но такие разные, и это бурлило в нем кипящим раздражением. Но он... Сам до конца не понимал, на что именно злился. На себя? За то, что думал, что особенный? На нее? За то, что показала ему, как все могло было быть иначе? На себя за то, что на мгновение подумал, что выводы, которые он делал, могли быть неверны? Или на нее за то, что он вообще начал задумываться о таких сложных, тяжелых для его психики вещах? Или на то, что он был вынужден теперь смотреть на мир намного шире? Он не понимал. Он просто злился, набрал в кулак горсть сухого песка и просеял его между пальцами. «Я встретил девушку, которая никогда не должна была летать. Я дал ей крылья, и она сбросила меня вниз. А там я встретил тебя, ту, кто должна была летать по праву своего рождения, и вот, никогда в жизни не сможет это сделать», — прошипел он, постепенно поднимая голос. «Что ты такое, если не просто насмешка надо мной?» — закричал он и опустил руку, хлопнув по этому песку. Да так, что вся пустыня под ним слегка подпрыгнула. «А?» — тут же вскочила спящая девушка, ощутив тряску. «Что такое?» «Все нормально», — буркнул он, посмотрев на этот подорвавшийся с места спальный мешок, чем-то похожий на жирную гусеницу, пытающуюся стоять вертикально, подражая человеку. «Выспалась? Мы почти пришли». Протянула та несколько раз глупо, хлопнув глазками. «Может, еще часик?» «Пошли!» «Ладно». Их путь в самом деле подходил к концу. Даже отсюда Азар видел конечную цель этого испытания. С самого начала видел, но теперь мог рассмотреть ее абсолютно ясно. В этой огромной пещере не было ничего, кроме песка. Ее своды были так высоки, как горы, а в самом центре была единственная вещь, достойная внимания. Здание. Огромный круглый стадион, стоящий ровно в центре этой пещеры, и испытанием было добраться до него. Высокое, идеально круглой формы здание, в стенах которого было 9 каменных дверей. 8 из них закрыты, и одни нет. Последние, в которых еще никого не было. Иазар направился именно туда, приблизился к зданию так близко, что даже девушка за ним могла его рассмотреть. Тьма в этом месте отступала. Они достигли цели. Каменные врата были огромны, и он вошел в них, оказавшись внутри здания. А там снова ничего не было. Небольшой коридор и крохотная платформа, зависшая над бесконечной тьмой. 9 платформ. По одной на каждую входную дверь, и все они парили в воздухе по краю этого здания над пропастью, в центре которой летала крохотная башня. Это все, что было внутри этого здания. «Похоже, мы последние», — хмыкнул Азар, когда стал обеими ногами на платформу, и множество людей, но других таких же, повернули головы в его сторону. Их тут было много. На одной платформе стояло всего 3 человека, а на другой целый десяток. Все они были победителями своих испытаний, и все добрались сюда. «Придется сражаться?» — тихо прошептала девушка за его спиной, осознавая, к чему все это идет. «Да», — согласно кивнул Азар, расплываясь в хищной, почти пугающей ухмылке. «Отлично! Как же, черт возьми, вовремя!»